Глава 5. Заповеди воина. Во всех ситуациях применяй наставление. Наставление Атиши по тренировке ума. В XI веке Атиша Дипанкара принес полное учение бодхичитты из Индии в Тибет. Особое внимание он уделял так называемой практике лоджонг, или тренировке ума. Это учение актуально и сегодня, поскольку показывает нам, как превращать трудные обстоятельства в путь к просветлению. То, что нам больше всего не нравится в нашей жизни, становится основой для тренировки ума. То, что кажется самым большим препятствием — гнев, обиды, скованность — превращается в топливо для развития бодхичитты. Какое-то время после смерти Атиши эти учения хранились в секрете и передавались только самым близким ученикам. Широкую известность они получили в XII веке, когда Геше Чикава изложил их в виде 59 сущностных наставлений. Они известны как наставления Атиши по лоджонгу, или тренировки ума. Освоение и применение их в повседневной жизни — это настоящая практика бодхичитты. Более подробную информацию по тренировке ума слушайте в приложении, где приведены все 59 наставлений. У Геше Чикавы был брат, который с недоверием относился к буддийским учениям и всегда доставлял Геше неприятности. Но узнав, что многие больные проказой, которые учились у Чикавы, исцелились, он заинтересовался учением. Прячась за дверью, брат Геше слушал наставления о том, как превратить неблагоприятные обстоятельства в путь. Чикава заметил, что его брат стал менее раздражительным, более гибким и отзывчивым, и догадался, тот слушал поучения по тренировке ума и применял их. Именно тогда он решил сделать наставления по лоджонгу более доступными для других людей. Чикава понял, если они помогли его брату, то помогут кому угодно. Обычно мы следуем своим импульсам, даже не стараясь хотя бы немного изменить привычную модель поведения. Разве мы думаем о практике, когда чувствуем себя преданными или испытываем разочарование? Как правило, нет. Но именно в этот момент, в момент заблуждения и запутанности, наставления Атиши будут особенно эффективны. Запомнить их несложно, гораздо сложнее не забывать их применять. Если даже испытывая сильное раздражение, мы помним наставление «всегда медитируй на то, что задевает тебя». Это удержит нас от привычной реакции, обидных и резких ответных слов. Как только мы запомним наставления, они будут спонтанно всплывать у нас в уме, напоминая о необходимости просто покоиться в энергии эмоций, а не действовать под ее влиянием. Учение по тренировке ума бросает нам вызов. Сможем ли мы вспомнить наставление, которое вернет нас в настоящий момент, когда мы привычно убегаем от него? Позволим ли мы энергии этого момента изменить нас? Суть лоджонга в том, чтобы направить внимание воина непосредственно на ощущение дискомфорта. Нам постоянно нужно спрашивать себя, как мне практиковать прямо сейчас, в этом болезненном состоянии, и превратить его в путь к пробуждению. Каждый день нам предоставляется много возможностей задать себе этот вопрос. Наставление «Выполняй три трудных упражнения» дает рекомендации, как практиковать, как менять привычные реакции. Три упражнения, о которых идет речь, это: первое — признать свой невроз как невроз. Второе — делать что-то другое. Третье — стремиться и дальше практиковать подобным образом. Осознание собственной запутанности — это первый и самый трудный шаг любой практики. Без сострадательного понимания того, что мы ходим по кругу, мы не сможем освободиться от запутанности и смятения. Рекомендация «сделай что-то другое» означает любые действия, которые прерывают нашу извечную привычку потакать своим переживаниям. Это может быть все, что угодно. Главное, чтобы это отсекало нашу склонность погружаться в эмоции. Можно просто отпустить связанную с ними историю и соединиться с лежащей в их основе энергией. Или, например, выполнить практику бодхичитты, которая описана в этой книге. Подойдет все непривычное. Вы даже можете петь, танцевать или бегать вокруг дома. Главное, чтобы это не укрепляло наши деструктивные привычки. Третье упражнение. Помнить, что для избавления от разрушительных привычек и пробуждения сердца недостаточно практиковать время от времени. Для этого требуется регулярная практика на протяжении всей жизни. Суть практики всегда одна. Вместо того, чтобы бездумно следовать привычным реакциям мести или самобичевания, мы учимся останавливать их и отбрасывать все связанные с ними истории. Затем мы полностью погружаемся в переживание телесных ощущений. Один из способов достигнуть этого — вдыхать энергию в свое сердце. Признавая эту эмоцию и отбрасывая все связанные с ней истории и ощущая энергию момента, мы развиваем сострадание к самим себе. Потом можно сделать следующий шаг — осознать, что миллионы людей испытывают то же, что и мы, и вдыхать эмоции изо всех них. Желаю, чтобы мы все освободились от заблуждений и ограничивающих нас привычных реакций. Когда мы сможем с состраданием относиться к собственной запутанности, то сможем распространить это чувство на всех, кто находится в схожем положении. Именно в таком расширении круга сострадания заключается магическое действие практики бодхичитты. Ирония в том, что для пробуждения бодхичитты необходимо то, чего мы больше всего хотим избежать. Именно в эмоционально заряженных ситуациях воин обретает мудрость и сострадание. Конечно, мы все предпочли бы скорее избежать этих моментов, а не пребывать в них. Вот почему жизненно важны сострадание к себе и мужество. Без любящей доброты встреча с болью превратит нашу жизнь в поле боя. Когда почва уходит из-под ног, стоит вспомнить наставление. Если можешь практиковать даже в смятении, значит, ты хорошо подготовлен. Если мы способны практиковать, когда испытываем ревность, обиду, презрение, когда ненавидим себя, значит, мы хорошо подготовлены. Помните, практика должна вести к разрушению привычных шаблонов. Она должна встряхнуть нас и освободить от самооправдания и чувства вины. Мы изо всех сил стараемся покоиться в этой сильной энергии, не подавляя ее и не действуя под ее влиянием. И тогда наши привычки начинают слабеть. Наши шаблоны мышления и поведения устойчивы и соблазнительны, ведь мы связываем их с комфортом. Одного желания разрушить их недостаточно. И те из нас, кто пытается бороться с ними, знают об этом. Ключевую роль здесь играет осознавание. Осознаем ли мы истории, которые рассказываем сами себе, и подвергаем ли сомнению их истинность? Когда нас отвлекает сильная эмоция, помним ли мы о практике? Способны ли мы переживать эмоцию и вдыхать ее в свое сердце за себя и других? Если хотя бы иногда нам удается практиковать таким образом, значит, мы идем по пути воина. И даже если у нас не получается практиковать перед лицом отвлечения, но мы знаем об этом, это уже хорошо. Всегда помните, важно осознавать происходящее с состраданием. Когда мы испытываем замешательство, не можем понять, какие слова и действия принесут вред, а какие — пользу, нам может помочь наставление. Из двух свидетелей выбирай главного. Из двух свидетелей — вас и другого, только вы знаете всю правду о себе. Иногда собственное неведение можно увидеть благодаря отклику из внешнего мира. Другие могут показать нам то, что для нас остается в слепой зоне. Так нам стоит обратить внимание на оценку и критику в наш адрес, особенно если она задевает нас. Но в конечном счете только мы знаем, что творится в нашем уме и сердце. Только мы слышим внутренние разговоры. Только мы знаем, когда отступаем, а когда чувствуем вдохновение. Благодаря практике мы видим то, что раньше не до конца осознавали. Во-первых, мы понимаем, что едва ли способны расслабиться здесь и сейчас. Во-вторых, нам становится ясно, как мы используем разнообразные стратегии, чтобы избежать настоящего момента, особенно если боимся, что происходящее причинит нам боль. Мы также осознаем свое убеждение, что если бы только у нас получилось все сделать правильно, то мы жили бы в безопасности и комфорте до конца своих дней. Я выросла в 50-х и какое-то время верила в то, что телешоу нам показывает пример типичной нормальной семьи. Там все ладили друг с другом. Никто не напивался и не впадал в ярость, не происходило ничего безобразного. Многие зрители шоу были уверены, что их собственная семья — исключение из нормы. истина замалчивалась в угоду этой американской мечте. Практикуя, мы начинаем понимать разницу между фантазиями и реальностью. Чем внимательнее мы относимся к собственным переживаниям, тем лучше осознаем, когда начинаем закрываться и уходить от пребывания в настоящем. Когда мы принижаем себя, понимаем ли мы это? Видим ли, откуда возникает желание сорваться на другого? Стремимся ли сойти с этой знакомой дороги, ведущей к саморазрушению? Осознаем ли, что все существа страдают так же, как и мы? Хотим ли мы, чтобы все существа перестали сеять семена боли и страдания? Только главный свидетель знает ответы на эти вопросы. Не стоит ждать, что каждый раз мы сможем воздерживаться от привычной реакции. Но если у нас это получается все чаще, значит, практика бодхичитты начинает проникать в нас. Постепенно наше желание помогать не только себе, но и всем существам будет расти. Так что в любых ситуациях, а не только когда у вас все хорошо или наоборот плохо, практикуйте наставление о тише. Но помните, не старайся быть лучше всех. Оставь надежду на результат и не жди благодарности.